Глава 14. Насколько тяжела была дорога от бункера к горловине, когда я из этого мешка выбирался, что она у меня тогда 2 недели заняла, настолько же быстро и легко мы сейчас продвигались в обратном направлении. Вот вроде бы и на земле был хорошо подготовлен и с грузом марш-броски делал, но в прошлый раз груженный больше отдыхал, чем продвигался вперед. А теперь, после того, как местный вирус-грипп поработал над моим организмом, я бы того веса почти не заметил бы. Что говорить о сейчас, если мы практически налегке шли, не шли, летели. Возле бункера были уже через неделю, а могли еще быстрее добраться. Но так наглеть не стали. Вдруг на тварь какую наткнемся с лету, как мы с Саней Вороном на обращенного медведя в свое время нарвались. «Как ты шею себе не свернул, когда слетел отсюда?» Стоим на краю оврага, напротив того места, откуда я упал вниз. Вон они и кусты те, сквозь которые я тогда проскочил в панике, и из-за них этого оврага вовремя и не заметил. «Да разве что чудом», — ответил лисе, которая вниз заглядывала, прикидывая высоту склонов. «И именно поэтому я теперь постоянно шлем на выходах ношу. Возле того дерева», — указал на него рукой и зарекся, когда об него затормозил и в очередной раз чуть головы не лишился. Только Тихий кивнул серьезно. Он-то понял меня, хоть сам шлем и не носит. А вот остальные еще не прочувствовали на себе, как он выручить может. Шишек набьют, поумнеют. «Движения никакого. Спускаемся?» Тихий указал взглядом вниз. «Да там и не должно сейчас движения быть. Склоны оврага высокие, с одной стороны тупик с таким же скосом и водопадом от родников, с другой склоны вроде и пониже, но для простого пустыша все равно крутоваты. Сам же овраг дальше в черноту уходит. Вот и получается, что они здесь как в ловушке. Не выбраться им, если не отожрутся. Но для тех другие препятствия есть. Двери бункерные закрыты, и даже если они и отъедаются, выбраться не могут. Так что да, спускаемся». Будто и не уходил отсюда. Взглядом скользил по склонам и дну оврага. Уже почти 2 года пролетели, а тут абсолютно ничего не поменялось. Как будто это вчера я тут бродил на стрельбище и обратно. Прошли вдоль оврага до черноты, там спустились. Рассказал, как стрельбище в этом месте организовал, плавающие мишени по ручью пускал и оружие разное пристреливал. А вот он и вход. Дошли, наконец, до все так же завешенного маскировочной сетью под цвет склона входа в бункер. На радаре вроде никого не ощущалось, но все равно осторожно, прикрывая друг друга, миновали 5-метровый тоннель и попали в большое помещение-отстойник. Сюда грузы для бункера доставляют. Здесь разгружают и электрокарами дальше развозят, а совсем уж тяжелые по узкоколейке, которая в бетонном полу проложена. В этот раз освещения уже не было, и пришлось фонарями обходиться. Все то же самое, что и в прошлый раз, только... Если и был в этот раз иммунный, то он или сумел выбраться и дальше, где околел, или не выбрался совсем. Костей при входе никаких не обнаружилось. «Вот бы нам такие!» – похлопал рукой по броне БТРа Катран. БТРы все так же стояли в боковых нишах, по 2 с каждой стороны от входа и держа его под прицелом своих пулеметов. «За ними...» Махнул рукой вправо. «Боксы еще есть. Мехмастерская и склад. Там я генератор видел. Можно освещение наладить». «Зачем нам такие?» Пошел вправо Тихий. «Нам и наших мародеров вполне хватает». Лиса, прекратив головой по сторонам крутить, последовала за ним, прикрывая его. «Чисто!» Вернулись они, проверив те помещения. «И как ты их предлагаешь отсюда вытаскивать?» Я же в бойнице, расположенной напротив входа, посветил. Никого. Даже запаха уже не осталось. Только витает что-то в воздухе, как в склепе. обернулся к рыскающему по помещению возбужденному Катрану и держащим под прицелом тоннель Тихому и Лисе. «Не будем мы никого вытаскивать. Наши мародеры действительно лучше, а главное тише. Я же рассказывал, как элита такие коробки вскрывала. Так что для нее, если попадемся, без разницы, за каким слоем брони ты прячешься». «Да это я так?» Чуть подуспокоился Катран. Сам себе удивлялся. Но удивление спокойно себя чувствую, как будто и не покидал этого места. А вот у остальных глаза от возбуждения даже в темноте хорошо так блестят. И если Тихий головы не теряет, то Лиса, а особенно Катран, те чуть не подпрыгивают от возбуждения. Пошли дальше. Пошли по тоннелю вглубь. Там же и пирата нашли, который крутился возле закрытой двери. Переглянулись и взялись за запоры. «Открыто!» – выдохнули все с облегчением. Дверь как открыли, так стало ясно, куда в этот раз иммунный добежал. Обнаружили за ним месиво из тел. В воздухе летал легкий запах гнили, и, привалившись спиной к стене туннеля, сидел вроде как иммунный, а вокруг него лежали те, кого он пристрелил. В этот раз он до оружейной комнаты не добрался, гнали его, на пятки наступая, и уже возле этой двери догнали. И хотя он умудрился всех здесь положить, порвали его не слабо. Даже в таком состоянии можно было разглядеть укусы по всему телу. Но все же упырей, кто бы отъелся на этих телах, не осталось. Все здесь собрались и здесь же полегли. «Сам себе пулю пустил», – осмотрел его Тихий. «Жалко», – проговорила Лиса. «Наверное, подумал, что от укусов тоже заразился и зомби станет». «У него все равно шансов на спасение не было», – щелкнул по носу пирата, который через мое плечо осматривался вокруг. «Даже если бы выбрался, то без живчика долго не протянул бы, а если бы угадал с направлением и протянул, то попал бы к мурам, и не поймешь, что лучше, вот так вот быстро пулю в висок пустить или спастись, чтоб тебя разделали». «А если бы он сам муром стал?» «Тогда для нас было бы плохо, бункер мы бы потеряли. Пошли дальше». Радостно поглаживал свой новый ШАГ-12. Штурмовой автоматный комплекс у нас известен как штурмовой автомат АШ-12, и не мог нарадоваться новому кошмару. Как добрались до оружейки, так я первым делом его отыскал, почистил от масла и, снарядив магазины, поменял на снайперскую винтовку БКСВ, которую пока просто отложил в сторону. «Блин, как же мы это все вытаскивать-то отсюда будем?» В восхищении осматривался Тихий. Остальные от него не отставали. Перебирали разное оружие в пирамидах и читали вслух надписи на оружейных ящиках. «Вытащим, не сомневайся. Я наружу», – предупредил остальных. «Пристреляю, кошмар!» Тихий кивнул, остальные даже не заметили, как я ушел. Прикрыл плотно дверь и в темпе потопал, не забывая радаром осматриваться. Вроде никого живого и не осталось, но... Всегда есть такое «но», которое случается с неосторожными рейдерами в этом мире, и лучше даже в безопасном месте полностью не расслабляться. Поднялся выше по оврагу к водопаду и расстрелял 4 магазина, заново привыкая к автомату. Нужно будет посмотреть, сколько их тут есть всего, и запас кошмаров себе сделать, чтоб больше такого не было. Повредили один ствол, и я без оружия, можно сказать, остался. И это при том, что арсенал в бастионе у нас разнообразный и в немалом количестве. «Ну что, пират, мы снова при нормальном оружии... А значит, снова опасны?» Посмотрел на сидящего в стороне пирата, который с интересом наблюдал, как пули дырявят склон оврага. Но тот промолчал, просто соскочил с камня и, запрыгнув мне на плечо, мурлыкнул, принялся о мое лицо тереться. Немного погладил его, осматриваясь вокруг, и вернулся к своим. «Пора с проверкой бункера заканчивать. С той его частью, что доступно нам, а потом уже будем расслабляться и предаваться отдыху. 2 недели мы отдыхали в бункере, сортировали то, что с собой заберем, пристреливали оружие, которое каждый себе по несколько разных стволов подобрал, тренировались со своими дарами. Здесь уже никому не нужно скрываться, чтоб ненароком не показать свою истинную силу. Пока я учился в береговом, остальные не сидели спустя рукава, а тоже усиленно развивались. Тем более после сделки с ПТРК было чем дары свои подкармливать, как и мотивация со всеми этими шевелениями вокруг. Особенно в развитии леса преуспела, что по возвращению в стаб мне тогда и продемонстрировало. Уже после совместного отдыха с друзьями и знакомыми мы вечером сидели в своей компании и, попивая легкие напитки, делились новостями. Вот она и похвасталась, чему научилась. «Смотри, как я теперь умею!» Отставила в сторону стакан с ликером и, слегка разбежавшись, высоко подпрыгнула и... прилипла к стене. И не просто прилипла, а легла на вертикальную стену и сбоку на бок, как по кровати, не спеша перекатилась. Потом перевернулась на живот, уперлась руками в стену, подобрала под себя ноги и с криком «Матрица!» отлетела от стены, раскинула в стороны руки и, подогнув ноги, спланировала на пол. Именно спланировала, а не как обычный человек приземлился бы с высоты. Но не только это заметил. «Ты как от стены оттолкнулась», пребывая в шоке от увиденного, поинтересовался у нее. «А у меня кинетика прорезалась», пожала она плечами и стоит вся такая довольная. «Только пока не очень развита. Кого другого оттолкнуть или сама оттолкнуться могу. Запускать еще разное всякое научилась, вроде ножа в цель. И все пока». Невинно так ответила, как будто того, чему она уже научилась, мало. «Лиса, нет слов, какая же ты молодец у нас!» И, подскочив с кресла, развел в восхищении руками. «Иди сюда, дай я тебя расцелую!» Но она, довольно рассмеявшись, увернулась от моих объятий, но не смогла увернуться от пирата, который к ней на руки заскочил. И ему же достались мои поцелуи. Кося на меня глазом, смачно чмокнула его. «Предатель! Я его кормлю, пою, а он у меня красавец отбивает», погрозил ему кулаком. Но тому по барабану, прилип к груди и наслаждается, гладит его. Посмеялись немного, и я тоже решил похвастаться новоприобретенными умениями. Заставил отдать предателя Тихому и поставил ее напротив зеркала, картинно сделал пас руками и набросил на нее скрыт, который почти сразу же и слетел от ее взмаха руками и вау громкого. «Это как?» – повернулась она ко мне, как и все остальные с интересом уставились на меня. «С факиром же не один дар развивал», – пояснил. «Вот ему и интересно стало, что это у меня за иллюзионные клоны, как он их называл. Вот и разобрались. Оказывается, мой скрыт – это такой же фантом, но невидимый. И я его могу не только на себя набрасывать, и вас тоже при случае укрыть. Один минус в нем – двигаться все так же нельзя. Работает только в неподвижном состоянии». «Да все равно это круто, давай еще раз!» – повернулась снова к зеркалу. Без вопросов накинул на нее скрыт. Исчезла, и только легкое марево выдавало ее местоположение, но вскоре опять стало видимо. «Класс!» – воскликнула. – «Почти не видно, даже если слегка головой по сторонам вертишь». Остальные тогда тоже пожелали на себе его использовать и были в восторге от открывшихся перспектив. «Полезное умение», – проговорил Тихий, появляясь из наброшенного на него скрыта. «Значит, только мы с Катраном от вас сейчас отстаем». И на мой вопросительный взгляд пояснил. «У нас имеющиеся дары нормально так усилились, а вот вторые пока не проявились. Пан говорит, что в нас что-то там такое формируется, но никак форму не обретет, но вскоре должно устаканиться». Не обратил внимания на фырканье лисы, когда он это говорил, так как Катран кивнул согласно на его слова и исчез, только уже самостоятельно, и проявился за моей спиной. И не помог мне мой радар, хоть я его почти сразу запустил. Все так же невидим он в своем скрытии для меня. Дольше могу в скрытии находиться и передвигаться на более дальнее расстояние. Хвастался он о своих успехах. Как позже оказалось, Тихий немного слукавил, когда говорил, что он от нас отстает. У него тоже есть второй дар, но он о нем не любит говорить и не применяет его вообще. Хоть лиса ему насчет этого дара и завидует, Рапунцель обзывает. Как он позже признался, как только я уехал, так у него прорезалось умение волосы отращивать и цвет их менять. Самостоятельное умение, которым управлять не получается. Даешь импульс и загадываешь требуемый цвет волос, и все. Волосы за 12 часов отрастают до середины спины с тем цветом, который загадал. Он только два раза этот дар и применил, когда пан помог с активацией и отрастил себе рыжие волосы, после чего налысо побрился и естественный цвет себе вернул, снова их отрастив. После этого зарекся его использовать, несмотря на все просьбы лисы, которой это умение очень уж понравилось. Но вот когда мы на крик ребенка в лесу ломанулись, у него новый, третий дар прорезался. Не зря жемчуг все это время принимал. Говорит, что своего ребенка вспомнил в тот момент и ломанулся, что есть сил на выручку. Вот в такой стрессовой для него ситуации дар новый и прорезался. И дар этот – ускорение. Не клокстопер, конечно, но ускоряться до скорости, когда тело как бы размывается в движении, у него получается. «Ты как джампер», – прикалывался над ним Корнет. «Те тоже ускорятся, мостаки». Прикол не прикол, но что-то общее есть. Для ускорения Тихому сначала нужно скорость набрать. С места в ускорение входить не получается. Нужно предварительно хоть пару шагов сделать, и только потом уже дар срабатывает. Кратковременно срабатывает, и он начинает бешеным зайцем носиться и иногда не успевает затормозить, врезается во что-нибудь. Но и так неплохо получается. В этот раз полезный дар он себе приобрел. Потренируется еще немного и полностью освоит. А как в стаб вернемся, так там о даре ему более развернуто знахарь разъяснит. «Когда к реке пойдем?» Сидели с ним на поваленном стволе и наблюдали, как лиса с Катраном плавучие мишени расстреливают. С грузом определились, пора дальше двигаться. Не сидится им спокойно. «Так хорошо отдыхаем, но нет, не он один уже подходил и интересовался этим, когда. Завтра проверяем еще раз все, и можно двигаться», — принял решение дальше идти, раз не сидится им на месте. Груз мы действительно уже для себя отложили и на грузовик точно насобирали. Осталось только доставить его к этому грузовику. Вот и пойдем к реке проверять. Соберем там плот и пустим его через черноту. Посмотрим, проплывет ли он ее и как груз пребывания в ней перенесет. По результату тогда уже окончательно и определимся, каким маршрутом выносить все собранное отсюда будем. На следующий день еще раз перебрали то, что с собой к реке возьмем, и, подняв все это наверх из оврага, чтобы завтра не возиться, пораньше легли отдыхать, а на рассвете выдвинулись в путь. 3 дня по раскисшему после дождя лесу заняла дорога от реки до бункера у меня в прошлый раз. В этот раз мы ее проскочили за световой день, несмотря на то, что были хорошо нагружены. «Хизверг!» – скинула поклажу и повалилась на землю лиса. «Самим на месте не сиделась!» – скинул груз и потянулся, раскинув в стороны руки. «Хорошо, однако!» Как и планировал, нашли место, где 2 кластера границами сходятся. Здесь стоянку организуем, и здесь же будем плот рубить. Но это завтра, а сейчас немного отдохнуть, и можно рыбки на ужин наловить. Как раз вечерний клев начнется. Хоть, вспоминая былые времена, когда мы с вороном на берегу этой реки жили, с рыбой проблем у нас не возникнет. Устраиваемся и будем ужин ловить. Вернее, готовить. Поправился, а то лиса на меня возмущенно посмотрела. Уже не хочет ничем сегодня заниматься. Устала. Так никто и не заставлял столько на себя грузить. Но ей, видите ли, для тренировки мотивация. Периодически даром своим груз за спиной облегчала. И чем он тяжелее, тем чаще дар использовала, тем лучше тренировка. Знахарь ей так в стабе и посоветовал. Вот она чуть ли не поболее нас и нагрузилась. «Сами сегодня сготовим что-нибудь», – успокоил ее Тихий. «Не кривись, рыбы нажарить у нас умений хватит». «Не нравится и наша готовка. Всегда Вридок сама готовит. Хоть нужно признать, вкусно, не то что мы. Каши отварили, с тушенкой ее перемешали, вот и вся наша еда. А она вроде все то же самое делает, но почему-то у нее вкуснее получается». «Катран, на тебе дрова, а мы пойдем порыбачим немного». Достал снасти и, расположившись с Тихим на берегу, забросили донки. «Хорошо, как будто и нет никаких проблем, а находимся мы на отдыхе с друзьями. Ветер стих, листва не шелестит в кронах, а только и слышно, как к вечеру сверчки разошлись, и из реки всплески доносятся. Рыба играет, да изредка треск в лесу раздается. Катран дрова заготавливает. Мирные звуки, расслабляет хорошо». Чуть погодя, и лиса к нам подтянулась. На дерево спиной облокотилась и наблюдает, как мы одну за одной вытаскиваем. Первую рыбину сделали вид, что не заметили, как ее пират утащил Шкода. Но клев ожидаемо великолепный. Расплодилась рыба без людей. Так что мы выбирали, совсем мелких отпускали, а брали только таких, чтоб целиком на сковородку нашу помещались. «Хватит нам на ужин уже, пропадет ведь?» Увлеклись, до леса вовремя притормозила. Оценили улов, переглянулись и, с сожалением, согласились с ней. «Хватит!» Но ощущение мирного вечера у нас так и не пропало. Как будто сговорились. Проблемных разговоров не поднимали, а просто душой отдыхали, сидя у костра, как будто действительно просто на природу выбрались. Так бы вечер и закончился, да лиса не выдержала. Посреди разговора у костра вдруг глазами быстро заморгала, слезы сдерживая, подскочила, извинившись, и в сторону отбежала. И у нас настроение сразу испортилось. Все вдруг вспомнили, что и кого потеряли. Без разговоров спать разошлись, только дежурство уточнили. А на следующее утро уже не до слабости было. Принялись бревна валить и к берегу их переносить. Сильно не упирались, но за день нужное количество заготовили. Завтра начнем плод собирать. И как все приготовим, я отправлюсь в путь на ту сторону Черноты. Буду плоты там встречать. И от результата будет зависеть, в какую сторону груз носить. День к реке или неделю к горловине. Надеялись на лучшее. Как увидел две зеленые ракеты, вздохнул с облегчением. Плоты на месте. Принялся собираться в дорогу. Забросил за спину рюкзак, поправил разгрузку, поудобнее перехватил автомат и посмотрел еще раз в ту сторону, где ракеты взлетали. Обидно, что так же нельзя через Черноту перебраться. Оно вроде и недалеко, но Катран-экспериментатор попробовал по Черноте прогуляться. Хорошо, что веревка его привязали. Несколько шагов только и сделал, а потом брык и лежит, конечностями дрыгает. Вытащили, так он еще с полчаса в себя приходил. «Какие там карусели! Полная дезориентация!» Как в себя более-менее пришел, так и просветил он нас о том, что там чувствовал. «Не поймешь, где верх, где низ, голова почти сразу кругом пошла». Так что на плоту даже не думали переправляться. Мало того, что можно просто не выдержать такого аттракциона в ощущениях, так еще и есть немалый шанс плоту застрять в Черноте. Лучше уж на своих двоих, пусть это и дольше. Но маршрут за эти несколько месяцев настолько отточен, что ноги сами дорогу выбирают. Тогда с горем пополам, но нам удалось плот нормальный сделать. Загрузили его бревнами для веса и небольшой запас патронов с оружием положили, чтобы посмотреть, как они дорогу через черноту перенесут. А утром следующего дня я отправился в дорогу на ту сторону. Как доберусь, начнем пробовать плоты пускать. На первом плоту руку набили, еще два они сами соберут, пока я круги наматывать буду. Договорились, что через 2 недели по красной ракете с моей стороны они первый плот по реке пустят, а потом через каждые 2 часа остальные 2 для статистики. За 2 недели вполне успели оббежать эти мертвые кластеры и в назначенное время пустил ракету с того же дерева, с которого я ту сторону высматривал, когда мы только двигались к бункеру. Не успел толком заскучать, как вдали показалась красная звездочка. Наготове были, плот пустили и уведомили меня об этом. Теперь ждать и надеяться на положительный результат, что все плоты мертвые кластеры благополучно преодолеют. И удача нам сопутствовала. Первый плот через 9 часов показался, а потом и остальные встречал. Выгрузил оружие с боезапасом на берег и сразу же испытал его по черноте. Работает как часики, отстрелялся и ни одной осечки. Ночью пустил 3 зеленые ракеты по количеству плотов. Представляю, как они там обрадовались. А дальше челночный бег у нас начался, который на 3 с лишним месяца растянулся. Попарно я с Лисой Тихий с Катраном курсировали от плотов к бункеру и с грузом за плечами обратно. Пока одни возле плотов отдыхают, другие к бункеру и обратно идут. Так делали на случай перезагрузки, чтобы было кому плоты на соседний кластер перетянуть. Периодически выходные устраивали, так как причин чересчур надрываться у нас не имелось. Как плоты загрузили, еще обсуждали, идти ли нам муров пощекотать или все же перенести это удовольствие на другой раз. И как не хотелось нам этого, все же решили в данный момент не светиться, а спокойно доставить груз домой. Так что остался я возле плотов, а остальные на ту сторону пошли их встречать. И судя по тому, что пустили 3 зеленые ракеты, плоты вполне удачно прибыли. Сколько раз уже прошел по этому пути, что на дорогу внимания почти не обращал. Ноги сами скользили по привычному маршруту. Но вот ближе к вечеру вид, открывшийся чуть впереди, явно выбивался из уже привычного. «Перезагрузка!» Замер, не сделав следующего шага. «Накрылся наш отдых, пират!» Принялся про себя время подсчитывать. 1,5 года обучения, 1 месяц рейд в Калугу занял, 1,5 месяца на дорогу между стабами и другие запланированные и не очень передвижения отбрасываем. Отдых сколько-то там дней и здесь 3 месяца. Так и выходит, что уже 1 год пролетел. Поднялся выше по оврагу и нашел укрытие в густых кустах. Удобно в них расположился, чтобы со стороны за входом в бункер присматривать. Еще час после перезагрузки наружу никто не показывался. Небось, переполох там не слабый стоит. Связь внезапно исчезла, сигналы спутников пропали. И еще боги знают, что там у них произошло. Наконец движение. Край сетки откинулся, и оттуда выбежали бойцы, увешанные оружием с ног до головы. Рассыпались по сторонам и замерли. Каждый свой сектор контролирует. Медленно, поводя автоматами, осматривают склоны. «Чисто!» Последовали один за другим отчеты, и из бункера, рыча двигателями, выехали 2 БТРа. Пулеметами каждый свой край оврага проверяя. Бойцы взобрались на них, и БТРы по дороге, скрытой под ручьем, поехали в направлении мертвых кластеров. На смену первой группе бойцов выбралась 2-я, взяли под контроль окрестные склоны. 3-я же двинула в сторону водопада, скорее всего, оттуда поверху пойдут. Ну да, так и есть. Не прошло и 1,5 часа, как вдоль склонов по обеим сторонам прошли группы бойцов. При их приближении вскрыт ушел, пропустил мимо, оставшись незамеченным только благодаря невидимости. Кусты они проверили. Битые волки. Не знаю, что у них там в мире происходит, но эти парни явно порох унюхнули, по повадкам видно. Спустя час поднялся переполох, и в сторону мертвых кластеров еще два ПТРа, облепленные поверху бойцами, понеслись. Как минимум один в черноту, наверное, сунулся, вот они и всполошились. Интересно, как вытаскивать будут? Вытащили. БТРы вернулись, один на буксире притащили, загнали его внутрь и сами же туда нырнули. На какое-то время все затихло, только бойцы периодически по склонам в патрулях проходили. Потом опять движение пошло. Два БТРа снова в сторону черноты поехали. Начальство повезли 100%. Интересно им своими глазами на мертвые кластеры посмотреть. Опять бойцы по склонам прошли, и опять я вскрыт ушел. Не расслабляются, как и в первый раз, все тщательно проверяют. БТРы вернулись, и до вечера все затихло. А на ночь патрули внутрь отозвали, и до самого утра никто больше наружу не показывался.